Глава 8. Немного счастья, начальства и неожиданности. Солнце настойчиво проникало через окна палатки, щекотало лучами в лицо, заставляло жмуриться. Енот даже поднял ладонь, закрываясь от него, тряхнул головой и окончательно пришел в себя. Сел, огляделся, увидел на соседней койке кого-то, превращенного бинтами в гусеничный кокон, и вспомнил все, что было совсем недавно. В голове закружилось, перед глазами замельтешили широкие красные круги, и поневоле пришлось вернуться в горизонтальное положение. Последствия удара железной ковырялкой степняка-мутанта сбывались, точь-в-точь, как и говорил Айболит. Стражник откинул голову на подушку, которая, к несчастью, не была приятно прохладной, и решил дождаться, когда кто-нибудь зайдет. Ждать пришлось недолго. Полог палатки отклонился в сторону, и внутри оказалась строгая и невозмутимая лиса, несущая в руках металлическое корыце со шприцами и склянками, а также несколько свернутых в рулончики чистых бинтов. «О, очнулся! С добрым утром, героический спасатель селян и хуторянок!» Девушка поставила корыце на тумбу, а бинты убрала в карман клеенчатого фартука. Потом извлекла из другого перчатки. «Лежать и не вставать. Голова кружится? Болит?» «Да. Может, есть чего-то, лиса?» «Что именно у меня есть? Спирт? Шоколад? Или новые онучи?» «Прекрасно. Мозговая деятельность явно не нарушена. Мышление логичное, что радует. Поворотись-ка ко мне пятой точкой, красавец. Сейчас сделаю маленькое чудо, и голова перестанет болеть. Ну? Или смущаешься?» «Да ничего я не смущаюсь», — буркнул под нос енот, поворачиваясь на бок и спуская кальсоны, так как из одежды на нем было только исподнее. В воздухе резко запахло чем-то холодным и острым, звякнуло, и чуть позже енота попросили перевернуться назад и не услаждать ее взгляда оголенными мужскими прелестями. Тем более, енот, для того, чтобы именно услаждать женский взор, то тебе явно нужно заняться физкультурой. Лиса ехидно хмыкнула, сдула прядь, упавшую на глаза, и неожиданно подмигнула. «А укол?» — пробормотал парень. «Да я уже сделала. А ты боялся. Эх, мужики, мужики, все вы одинаковые, и боли боитесь». «Ничего мы не боимся, просто...» «Не спорю, герой, не спорю. Так, займемся нашим следующим отважным спасителем. Ферзь, ты спишь? 2 метра безобразия». Беспардонная медсестра перешла к кровати, где лежал кокон из бинтов, оказавшийся чистильщиком. «Заснешь с тобой, зараза ты такая!» Голос звучал глухо и устало, но ожидаемых енотом отголосков жуткой боли не было. «Давай уже, меняй повязки, а то у меня все чешется под ними». «Сейчас, сейчас. Так, енот, приказ о невставании временно отменяю. Сотрясение — это не смертельно опасно, так что встал и на выход. Тем более, что тебя там уже давно ждут». «Кто?» Енот аккуратно сел, вновь почувствовав головокружение, только сейчас послабее. «А ты выйди и посмотри. И не мешай мне, тем более, что сейчас делать тебе здесь нечего. Еще насмотришься, конечно, но все-таки выйди». И он послушался. Опустил ноги на доски пола, просунув их в кем-то подставленные кожаные тапки без задников, продел руки в рукава длинной стеганой хламиды и пошел к выходу медленно и очень аккуратно. А на выходе его действительно ждали. Сначала в колени ткнулась громадной, лобастой, башки мохнатое четвероногое чудище по имени Хан, а потом на плечи легли руки медовой, неожиданно и крепко обнявший оторопевшего парня. «Живой! Дурак ты, глупецкий! Живой! Девушка отодвинулась, глядя на него широко раскрытыми глазами. «Как же я за тебя переживала, балбес городской!» «И я тоже рад тебя видеть, Хани». Он сглотнул, чувствуя, как в глубине души сминается та самая тоска, которая никак не проходила после гибели семьи. А сейчас, когда прямо напротив него были эти большие, влажные, зеленые глаза, она стремительно бежала из него, крича и негодуя от собственного бессилия. И этому енот был только рад. То, что они уйдут из его города, сейчас было неважным и казалось очень далеким. Потом они сидели на грубо сколоченной лавке за палаткой. Лавка была из тех, что стояли на улицах города, невесть как оказавшаяся здесь в лагере. Доски давно почернели от времени, но в нескольких местах украшены ожогами от самокруток и сигарет, изрезаны ножами. А на самом краю некто настойчивый три раза написал, что грудастая голубка дает охрененно. Но даже эта гадость не смогла сейчас испортить того чувства, которое тихо зрело в груди молодого стражника, живущего у фронтира и недавно потерявшего всех, кого любил. Рядом была почти незнакомая и совсем, казалось бы, чужая девушка с дорогущим пистолетом в кобуре, видевшая и знавшая намного больше. На земле лежал, вывалив язык, громадный пес, сейчас абсолютно довольный тем, что его новый друг сидит рядом. И это было прекрасно. И даже хмурый волхв, вынырнувший из-за палатки, не посмел что-то им сказать. Тундра подошел к ним, громко топая и нарочито откашливаясь. «Привет, енот! Есть одно дело, так что пошли, нужно твое присутствие». «Куда?» — стражник недоуменно уставился на него. «По питану. Просто тут твое командование пожаловало в лице господина Грифа и настойчиво требует тебя пред свои ясные очи. Так что, ребят, я извиняюсь, но следует идти». «И чего этому придурку надо?» Медовая нахмурилась. «Он вчера, пока енот в отключке валялся, уже приходил, я помню». «А я знаю, Хани». Хмурое лицо тундры стало еще более расстроенным. «Пошли, енот, там разберемся». «Хорошо, только я же не в форме». Стражник озадаченно посмотрел на него. «А Гриф, он на этом повернутый». «Да». Чистильщик критически осмотрел его с ног до головы. «Ну, ты жди поранены, так что, наверное, ничего страшного». «Наверное». Енот тихо привстал, захотел почесать в затылке, но пальцы наткнулись на плотно намотанный бинт. «Пошли». Господин майор Гриф, прибывший в компании капрала Штыря, гордо восседал на раскладном стуле у машины капитана. Сам Кэп, а также инженер присутствовали тут же, сидя на лавке. Капрал стоял за спиной Грифа, хмуро глядя на медленно идущего енота, и покачивался на каблуках. Господин майор также уставился на приближающегося подчиненного через монокль, строго и заранее осуждающий. «Господин майор!» «Молчать, мерзавец!» Губы на холеном лице еле двинулись, выплюнув первую порцию ожидаемого енотом негатива. «Почему не в форме, солдат? Несколько дней в этом бардаке и уже расслабился? Смирно встал, боец! Молчишь и отвечаешь только тогда, когда я спрошу. Все ясно, бестолочь?» «Так точно, госп...» «Молодец! Хоть что-то не успело вылететь из головы. Итак, уважаемый капитан, я требую объяснить мне, по какой причине прикомандированный военнослужащий моего подразделения выполняет задачи, никак не подходящие под характеристики консультаций и помощи в вашем деле». «Майор!» Кэп, невозмутимо дымящий неизменной сигарой, лениво покосился в его сторону. «Не совсем понимаю обоснованность ваших претензий как в мою сторону, так и в сторону вашего подчиненного». «Енот оказывал помощь в скорейшей доставке наших бойцов к ферме, которую мы согласились защитить по просьбе вашего же мэра. О чем вы, несомненно, знаете? И на что у меня есть письменное подтверждение? И вообще, если отбросить условности в сторону, то какого хрена тебе нужно, и зачем ты заставил парня, который должен лежать в лазарете, прийти сюда, а? Да еще и оскорбляешь его в нашем присутствии». «Мои отношения с моими, слышите, капитан, моими подчиненными, вас не касаются. Помощи и консультации то же самое, надо полагать, что и участие в боевых столкновениях. Мало того, что за половину недели вашего нахождения в городе вы так ничего и не сделали, так еще и потери личного состава городской стражи заставляют усомниться в вашей компетенции. А сейчас передо мной стоит лишнее подтверждение того, что жизни горожан для вас не что иное, как песок меж пальцев. Не находите? И не следует приводить мне какое-либо очередное доказательство от нашего мэра. Город входит в альянс «Звезда», и вам это стоит помнить». «Что?» — капитан чуть приподнял вверх бровь. «Что ты хочешь сказать этим, майор?» «А то, господин Кэп, что сейчас вот этот самый боец, которого я забираю, расскажет мне все про ваш отряд и про то, как вы скрыли от нас результаты исследований. Либо, скорее всего, изначально составили отчеты таким образом, чтобы они полностью расходились с теми, что составили официальные компетентные люди из администрации. Для таких целей меня не интересует. Хотя подозреваю, чтобы прикрыть собственное бессилие и хоть как-то дооправдаться перед руководством Альянса, да еще и выбить при этом каких-никаких денег. Вы думаете, я не знаю, что случилось с поселком Медвежье? И как вы там смогли выкрутиться?» Лицо капитана неожиданно застыло маской. Старой маской, вырезанной из дерева, и енот вдруг понял, что капитан на самом деле не так уж молод, как кажется. Инженер вздернул вверх бороду и начал вставать, наливаясь краской. Но его опередил Тундра, наклонившийся вперед так, чтобы его лицо оказалось прямо напротив лица грифа. — Слушай сюда, клоун разряженный. Внимательно и не перебивая. — Во-первых, не тебе судить нашу работу. Во-вторых, после того, как мы ее закончим здесь, ты выйдешь против меня, потому что ты, скотина, только что оскорбил память моих друзей своим грязным помелом, на котором невооруженным взглядом можно увидеть гнойные розочки. А это вдобавок означает, что моих друзей оскорбил сифилитик, что оскорбительно само по себе. А в-третьих, следуя известному вам положению и его статье о статусе отрядов, подобных нашему, парень с вами никуда не пойдет. У меня нехватка бойцов, и он мне понравился. Если ты не понял то, как офицер и заместитель командира отряда, я только что вызвал тебя на дуэль и заодно посоветовал тебе уносить свою нахальную задницу с глаз моих долой. Внятно объяснил?» Майор вытаращил на Тундру свои голубые зенки, несколько раз открыл и закрыл рот, напоминая «да нельзя тупую лупоглазую рыбу-глупыря», которую енот мальчишкой удил на канале. Да что тут говорить, наверняка он сам со стороны выглядел не лучше, услышав то, что сказал Тундра. — Вы что-то хотите добавить, господин Гриф? Капитан, чье лицо постепенно теряло сходство с маской, поиграл желваками. — Вам нанесли оскорбления при свидетелях и по всем правилам положения в той части, что регулирует подобные отношения среди должностных лиц, офицеров и аристократии, а также мутантов высшего порядка, кои причисляются к трем предыдущим статусам. Нарушений ведь не было, инженер? Никак нет, командир. Бородач ласково и хитро прищурился за стеклами очков. Вы что-то еще хотите от нас, господин майор? Гриф дернул щекой, метнув в его сторону озлобленный взгляд, потом вскочил и быстрым шагом направился к выходу из лагеря. На какой-то момент он остановился, всем своим видом показывая, что хочет что-то сказать. Тундра неожиданно радостно и плотоядно ухмыльнулся, но майор так и не решился. Старший капрал Штырь хмуро посмотрел на его удаляющуюся спину, тихо сплюнул под ноги и двинулся за ним, чуть задержавшись и кивнув еноту, оставляя его полностью обалдевшим среди тех, кто теперь должен был стать его новыми. А вот кем новыми, он так и не понял. «Да ты что столбом? Застыл, парень!» Инженер строго покосился на него. «Ну-ка, мил друг, садись, тебе сейчас долго стоять не стоит. Давай-давай, присаживайся, разговор будет пусть и недолгим, но насыщенным». Он сел на стул, который только что освободил Гриф. Сиденье из плотной ткани было еще теплым. Не зная, куда девать руки, положил на колени. Три пары глаз внимательно уставились на него. Холодные капитана, ехидные инженера и уже отошедший от неожиданной злобы тундры. Он сидел перед ними, смешной и молодой пацан с самого края обжитых земель, одетый в больничный халат и с головой, обмотанной бинтами. Ничего пока не понимающий, не знающий, чего ожидать, и не видящий себя в их отряде. Капитан почесал щетину на подбородке, пожевал конец сигары, ухмыльнулся и начал. «Не напрягайся раньше времени, парень. Ты не ослышался, и ты теперь можешь стать одним из нас. Именно можешь, потому что это еще нужно будет доказать. Естественно, что никто тебя не выкинет из отряда. Но ты сам должен будешь определить свое место в нем. Сейчас мы тебе объясним, по каким причинам приняли такое решение. Расскажем, что думаем о твоем дальнейшем применении, и что ты потом примешь решение. Понял?» «Да, капитан, я все понял». «Хорошо. Ну, официальную часть я закончил, так что пойду... Мне есть чем заняться. Инженер, объясняй. А ты, боец, скорее выздоравливай. Через два дня нам потребуется усилие всего отряда. Все, я у себя, если что». И пошел в сторону собственного дома на колесах. Инженер покачал головой и вздохнул.